Когда он кончил, лицо его засияло невыразимой радостью, и он со странной улыбкой взглянул на майора. «Вот как?» — сказал он на чистейшем тосканском наречии. «Что же, в Италии нет больше каторги?» Майор выпрямился. «Это к чему?» — сказал он. «Да к тому, что там безнаказанно фабрикуют такие бумаги. За половину такой проделки, мой дорогой отец, вас во Франции отправили бы проветриться в Тулон лет на пять». «Что вы сказали?» — спросил майор, пытаясь принять величественный вид. «Дорогой господин Кавальканти», — сказал Андреа, беря майора за локоть, — «сколько вам платят за то, чтобы вы были моим отцом?» Майор хотел ответить. «Шш», — сказал Андреа, понизив голос. «Я подам вам пример доверия. Мне дают 50 000 франков в год, чтобы я изображал вашего сына. Таким образом, вы понимаете, у меня нет никакой охоты отрицать, что вы мой отец». Майор с беспокойством оглянулся. «Не беспокойтесь, здесь никого нет», — сказал Андреа. «Притом мы говорим по-итальянски». «Ну а мне», — сказал приезжий из Луки, — «дают единовременно 50 000 франков». «Господин Кавальканти», — спросил Андреа, — «верите ли вы в волшебные сказки?» «Раньше не верил, но теперь приходится поверить». «Так у вас появились доказательства?» Майор вытащил из кармана пригоршню луидоров. «Осязаемые, как видите». «Так, по-вашему, я могу доверять данным мне обещаниям?» «По-моему, да». «И этот милейший граф их выполнит?» «В точности. Но вы сами понимаете, чтобы достигнуть этого, мы должны хорошо играть свою роль». «Ну еще бы! Я нежного отца, а я почтительного сына. Раз они желают, чтобы я был вашим сыном». «Кто это они?» «Ну, не знаю, те, кто вам писал». «Ведь вы получили письмо?» «Получил». «От кого?» «От какого-то аббата Бузони». «Вы его не знаете?» «Никогда его не видел». «Что же было в этом письме?» «Вы меня не выдадите?» «Зачем мне это делать? Интересы у нас общие». «Ну так читайте». И майор подал молодому человеку письмо. Андреа вполголоса прочел. «Вы бедны, вас ожидает несчастная старость. Хотите сделаться, если не богатым, то, во всяком случае, независимым человеком. Немедленно выезжайте в Париж и отправляйтесь к графу Монте-Кристо, авеню Елисейских полей, номер 30. Вы его спросите о вашем сыне, рожденном от брака с маркизой Корсинари и похищенном у вас в 5-летнем возрасте. Этого сына зовут Андреа Кавальканти. Дабы у вас не возникло сомнений в том, что ниже подписавшийся желает вам добра, вы найдете приложенным к сему первое — чек на 2400 тосканских ливров, выписанный на банк господина Готци во Флоренции. Второе — рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо, который по моему поручению выплатит вам 48 000 франков. Явитесь к графу 26 мая в 7 часов вечера. Аббат Бузони».